Глава 6. В воскресенье в полдень она и Авраам пошли в юго-восточную часть города, где находился их новый дом. С площадки парадного входа, возвышавшейся на 3 ступени над уровнем улицы, ее взору открылась широкая лужайка перед правительственным домом. Слуга ответил на их стук, открыл им дверь в сумрачный коридор шириной не более 2 метров, заканчивавшейся узкой лестницей. Посмотрев направо на библиотеку преподобного Дрессера, она решила, что это будет семейная гостиная. Просторная комната размером примерно 5 метров на 6 с камином с 4 окнами, 2 выходили на Джексон-стрит и 2 на 8-ю стрит, вполне для этого подходила. Здесь она поставит непритязательную мебель, удобную софу, кресло-качалки, разместит книги, письменные столы и круглый стол в центре для газет и журналов. Комната напротив, такого же размера и такой же формы, будет их официальной гостиной. Ее пол будет услан от стены до стены коврами, окна закрыты тяжелыми занавесями, на стенах развешаны литографии, а предметы искусства разместятся на полке камина. Здесь же будут поставлены диваны, обтянутые черным материалом, и изящные стулья. Она продолжала обследование дома. За гостиной находилась спальня, недостаточная по размерам для 2-метровой кровати, которую она обещала Аврааму, но вполне способная вместить кровать с балдахином и колыбель Роберта. Столовая размещалась в конце коридора, за семейной гостиной. Ее недостроенная южная часть представляла собой открытую под навесом веранду. К столовой примыкала кухня, также с верандой и чуланом. Из 2 комнат наверху, где Авраам мог стоять, не нагибаясь, лишь под коньком крыши, одна станет ее комнатой для шитья, другая – его комнатой отдыха. Семейство Линкольн переехало в свой дом в начале мая. К этому времени дом был полностью оплачен. Однако едва они успели разместиться, как вмешалась политика. Авраам был назначен членом коллегии выборщиков. Генри Клей был выдвинут от вигов на пост президента, а от демократов баллотировалась малоизвестная кандидатура конгрессмена от Теннесси Джеймса Полка. Согласно выработанному плану, Эдвард Бейкер должен был унаследовать место Джона Хардина в Конгрессе. Кандидатура Ниниана предлагалась в Сенат штата, равно как и кандидатура Логана. Когда проповедник мормонов Джозеф Смит объявил о своем намерении бороться за кресло президента, Симеон Фрэнсис возглавил движение за удаление Смита и его мормонов из Иллинойса и из Соединенных Штатов. Прежде чем летняя жара и накал президентских выборов дошли до точки кипения, Смит и его сподвижники сожгли здание газеты «Экспозитор» в колонии Науву, основанной мормонами, утопили печатный станок в Миссисипи. Эти действия в сочетании с претензиями проповедника на пост президента настолько напугали Иллинойс, что губернатор Форд приказал Смиту и всем мормонам, причастным к поджогу, сдаться шерифу Карфагена, что находится в 100 милях от Спрингфилда. Не дожидаясь законного суда, взбунтовавшиеся милицейские ворвались в тюрьму, пристрелили Джозефа Смита и его брата Хайрума. Мрачная пелена легла на Спрингфилд. Симеон Фрэнсис заболел и был прикован к постели. Случившееся взволновало также Авраама. «Проблема серьезнее, чем чьи-либо угрызения совести», — мрачно сказал он, сидя в кресле-качалке перед открытой дверью. «Ты помнишь историю Элия Лавджоя в 1837 году, приехавшего в Альтон, чтобы издавать газету аболиционистов? Его печатные станки 2 уничтожались и ломались. А когда толпа увидела, что не может таким образом сорвать его деятельность, она убила его. Это убийство поразило меня больше, чем что-либо иное в жизни. Он вручил Мэри старую копию «Джорнал». Я написал вот эту статью и зачитал ее в воскресенье в лицее для молодежи. Она стала читать. После вводного абзаца, в котором он подчеркнул, что все американцы в долгу перед основателями страны за создание правительства, которое обладает политическими институтами, обеспечивающими гражданскую и религиозную свободы, Авраам задавался вопросом: ждем ли мы, что некий трансатлантический военный гигант перешагнет океан и раздавит нас одним махом? Никогда. В какой же момент может появиться опасность? Отвечаю. Если она когда-либо застигнет нас, то возникнет в нашей собственной среде. Если нам суждена разруха, то ее творцами и завершителями будем мы сами. Я имею в виду растущее стремление подменить трезвое суждение суда дикими, необузданными страстями. Она поблагодарила его за убедительное рассуждение. Он ответил: именно поэтому я против всякой войны с Мексикой из-за Техаса. Она стала бы той же формой насилия толпы. Насилие ничего не может совершить. Оно только губительно, особенно для тех, кто к нему подстрекает. Лето выдалось знойное, а избирательная гонка стала еще более напряженной. Каждое утро еще до зари она договаривалась при свете свечей с соседями, чтобы они последили за Робертом, пока она находится в бревенчатой хижине, слушая выступления Авраама и его друзей Вигов о внутренних улучшениях, тарифах и банковских вопросах. Она часто говорила, что хотела бы сопровождать Авраама в его объездах штата. И вот, наконец, добилась исполнения своего желания – недельной поездки в Вандалию на многолюдное собрание Вигов. В понедельник утром они вместе с Логанами сели в большой дилижанс. В делегацию Спрингфилда входило более сотни делегатов. Во главе процессии вышагивали городской оркестр и шумные энтузиасты со значками клуба. Дамы, защищавшие себя от солнца шляпками из рисовой соломки, были в белых платьях с яркими лентами через плечо. В Хиллсборо процессию встречал местный оркестр, и местные виги провели ее в кленовую рощу, где под открытым небом участникам предложили жаркое. Затем вечером состоялся митинг в здании суда. Мэри и Авраам ночевали в доме местной семьи Вигов, а утром процессия отправилась в Вандалию, прибыв туда в полдень. Авраам гордо представил Мэри всем известным ему семействам штата. На митинге собралось 6000 Вигов, из них 1000 женщин. Мэри оказалась в первых рядах участников парада, прошедшего через город. Ее привлекли к раздаче жареной говядины и свинины на завтраках под открытым небом. Она прислушивалась к речам, произносившимся в палатках и под кронами деревьев на площади. Ей было весело и радостно. Ей нравилось все, а женщинам, с которыми она встречалась, нравилась она сама. Мужчины находили, что она хорошо подкована в политических вопросах. Зная о ее давнем знакомстве с Генри Клеем, просили рассказать о нем. Она наслаждалась своей ролью одного из лидеров общества Вигов и решила, что по возвращении в Спрингфилд закрепит свое положение, дав серию дружеских обедов. Двумя неделями позже Эдвард Бейкер был выбран в Конгресс, Ниниан и ее кузен Логан в Сенат штата. Виги добились всего лишь этого. В президентских выборах в ноябре демократы победили в масштабе всей страны и в штате Иллинойс. Состязание было напряженным, и Мэри вспомнила горькую фразу Симеона: «Я ненавижу политику за то, что проигравший не получает ничего». В Соединенных Штатах Америки действует мажоритарная система относительного большинства, в соответствии с которой избранным считается тот, кто набрал больше голосов избирателей, чем каждый из его конкурентов в отдельности, даже если полученное им большинство не составило и 50% поданных голосов. Она встревожилась. При господстве демократов в Вашингтоне найдется ли достаточно сил в округе Сан-Гамон и в 7-м избирательном округе, чтобы Авраам прошел в Конгресс через 2 года, когда наступит его очередь. Она не могла высказать вслух свою озабоченность из-за опасений быть обвиненной в личных амбициях. Но разве жены не могут желать успеха своим мужьям? Ведь дело не в личной выгоде или желании возвыситься, оно в большем, в самовыражении мужчины. Разве нельзя верить в выдающиеся способности мужа? Или в то, что они должны найти применение. Ее амбиции в отношении Авраама не сильнее амбиций самого Авраама. Но хватит ли одного честолюбия? Достаточно ли иметь способности? Ведь они принадлежат к партии меньшинства в Иллинойсе, где для политиков нет достаточно большого числа постов и должностей. Не случится ли так, что всю свою жизнь они будут отстаивать свое дело, а взамен получит лишь горькое чувство отвержения. После поражения президентской кампании Авраам был всерьез обеспокоен вопросом о партнерстве. Мэри всячески старалась ублажать его по той причине, что фирма «Логан и Линкольн» стала одной из уважаемых в Иллинойсе. К концу года, выбрав подходящий момент, она спросила: «Видимо, сейчас, когда мы можем ожидать переезда в Вашингтон, не время порывать с преуспевающей фирмой. Ты хочешь, чтобы кузен Логан продолжал работу и поддерживал на должном уровне наш доход. Когда он после тебя отправится в Вашингтон, чтобы отслужить свой срок в Конгрессе, ты будешь руководить конторой, как считаешь нужным». Он согласился не принимать неожиданных решений. Последующее развитие событий ошеломило ее. Она закуталась в свое коричневое шерстяное пальто и пошла с визитом к Элизабет. Ее сестра была в мрачном настроении. «Ведь это неправда, что Авраам порвал с кузеном Логаном, Мэри, и взял в партнеры Уильяма Герднана». «Конечно, неправда. Герден лишь обучается в конторе Авраама. Ниньян говорит, что он получил свою лицензию на прошлой неделе». Мэри почувствовала, что у нее внутри все оборвалось. Она вернулась домой и уселась в гостиной на стуле у окна. Она была слишком расстроена и не могла думать о приготовлении обеда. Наконец она увидела его идущим от площади по лужайке. Он шел, ссутулившись, держа одну руку за спиной, ставя ногу всей подошвой на землю и таким же образом отрывая ее. Мэри сидела неподвижно, пока он не повесил свою шляпу и пальто в прихожей и не вошел в комнату. «Правду говорят о твоем партнерстве, Авраам?» — спросила она. «Твой кузен Логан хочет ввести своего сына Дэвида в фирму. Он считает, что она не вместит нас троих. Мне нужен новый партнер». «Поэтому ты выбрал в Спрингфилде самого ничтожного человека во всем Иллинойсе, который, вероятно, предложит тебе что угодно». «Вовсе не так. Билли может сделать многое для меня». «Что, например?» Ее голос переходил на крик. Она не пыталась сдерживать себя. «Какой у него престиж? Каково его положение в юриспруденции? Где его место в спрингфилдском обществе?» «Билли работяга, и из него получится хороший адвокат. Он согласился вести учет, составлять рутинные документы, освободить меня от неприятной работы. Почему ты упорствуешь, подрывая собственное положение, когда к тебе готовы пойти опытные адвокаты штата, люди с хорошей практикой? Мое положение, каким бы оно ни было, зависит от меня самого. и будет определяться тем, как я буду работать. Оно не зависит от партнера. Его голос тоже приобретал резкость. 8 лет я был младшим партнером. Меня учили, мною командовали. Я устарел для этого. Отныне я буду старшим партнером. Билли и есть тот младший партнер, который мне нужен. Она поняла, что ей не следует упорствовать, что он принял для себя решение, но она потеряла контроль над собой. «Ради какого шута он тебе нужен? Всего месяц назад он был замешан в публичной перебранке и просидел ночь за решеткой. Он вращается в самых низах спрингфилдского общества. Наши семьи никогда не смогут установить близкие отношения. Почему, Мэри? Мое происхождение еще более скромное. Если я оказался достаточно хорош, чтобы жениться на благородной женщине из Блюгресса, то почему Билли и его жена не могут быть хорошими для нас?» На этот убийственный довод она могла лишь ответить. «Ты думаешь, что я сноб? На самом деле это не так. Я думаю, что ты нанесешь ущерб собственному положению». Когда она продолжила, то уже не возражала, а молила. «Почему, Авраам, ты взял его, имея возможность взять самых хороших? Почему, Мэри, ты взяла меня, имея возможность выбрать наилучших? Ты был лучшим. Таким же является Билли. Дай ему шанс». В его голосе, когда он произносил слово «Билли», было столько любви, что она вдруг осознала. Действие ее мужа вызвано скорее дружбой, чем необходимостью. Именно поэтому ее логика не производила на него ни малейшего впечатления. Молли и Билли были единственными ласкательными именами, которыми он пользовался. Ко всем другим в Спрингфилде он обращался по фамилии, даже когда его партнерами были Стюарт и Логан. Она решительно противилась тому, чтобы Авраам ставил ее на одну доску с этим неудачливым молодым человеком. Однако дружба с ним имела значение для ее мужа. Она продолжала более спокойным тоном. «Разумеется, ты не предложил ему 1/3. Я уже предложил ему половину». «Половину? Но за что?» «Если я посажу Билли на скудный паек, он начнет вскоре возражать против соглашения, как возражал я. То, что мне не нравится, я не могу навязывать другим». Она вытянула перед собой руки ладонями наружу, словно ей не хотелось больше видеть его, а затем притянула их к себе со сжатыми кулаками. «Половину ваших поступлений после стольких лет работы и подготовки пьяному партнеру». Обстановка в гостиной накалилась. «Ты должна предоставить мне выбор моего партнера, Мэри. Это есть та часть моей жизни, в которую ты не можешь вмешиваться. Замужество не дает тебе права». «Очевидно, нет», — язвительно заметила она. «Мне разрешено быть честолюбивой, когда речь идет о тебе, оказывать помощь и давать советы в определенных областях, но меня могут игнорировать в других. Как я могу определить границы, где начинается принадлежность к твоей жизни?» Он поморщился. «Ты жестока, Мэри. Ты мой полный и равный партнер во всем. Я уважаю твои суждения. Я нуждаюсь в них и прислушиваюсь к ним все время. Но здесь тот случай, когда ты должна мириться со мной». Они сидели молча. Затем Авраам пошел в прихожую, надел шляпу и пальто и вышел в город. Это была первая серьезная ссора. Потребовалось много времени, прежде чем она восстановила над собой контроль. Только после этого она вспомнила, что он пошел в контору без обеда, и почувствовала себя устыженной. Как бы не быть сердитой на мужа, он должен все же пообедать».